Аля, 26. Так, тренировку я почти закончила. Не заметила, как начала, как тренировалась. Башка вообще не здесь. Все мысли о том, что он не писал еще ничего. Смотрю на телефон между каждым подходом, как тень по качалке хожу. Даже глазки никому не строила сегодня. На меня совсем не похоже. Ну, может, еще напишет или самой. Пиликает, звонит. Привет, малышка. Мы закончили. Иду за тобой. Мне минут 15 надо. Привет, Тём. Я тогда заминку и буду готова. Договорились. Позвоню, как буду подходить. И отключился. Хорошо, что не бомжа, а скинул. Да, он другой. Не то, что все эти мальчишки с космодром. Ты говорила, что лилии любишь. Но это как маленькие лилии. С цветами. Он пришел с цветами. Ноги от счастья подкашиваются. Внизу живота что-то зашевелилось. Спасибо. Такие красивые. Ты просто ошарашил меня сейчас. А как называются? Альстромерии. Они еще стоят очень долго. Так продавщица сказала. Тебе правда нравится? А то я сомневался, не лилии ведь. Они невероятные. Я рад. Поцелуй меня. Чего стоишь? Так хочется его обнять. Все тело дрожит, когда он меня целует. Как будто небо падает на землю. Все переворачивается в мире. Какие у тебя нежные губы. Жаль, что у нас так мало времени вдвоем. Я на репетициях, днем в институте и на работе. Сейчас буду чаще Макса и Сашку в палатках с дисками замещать. Летом им обычно лень работать. Кого? Где замещать? Или у меня в ушах шумит, или я действительно голову потеряла. Но ни слова не разбираю из того, что он говорит. Я парням помогаю в палатках с музыкой из DVD в Сатурне. Ну, ты цены на космодроме знаешь, наверное. Знаю, конечно. Но ни разу не обращала внимания на то, что там продают. Какой себе торговый центр? Одно название. Вот дыра. Хоть и построили буквально год назад. Да, тут согласен. В городе вообще толковых магазинов нет. Но MP3 и диски с аниме хорошо у пацанов идут. Ничего не скажешь. Я их замещаю в выходные периодически. Или когда за товаром ездят. Тёма не перестает удивлять. Базу сдает группам и еще где-то работает. Лодыри все местные, так называемые музыканты, только тусоваться и пиво хлебать по подъездам хотят. Телефон. Мой, что ли? Алло, мам? Аля, ты где? Качалка уже минут 15 как закрыта. И сразу орать. Ну почему нельзя что-нибудь хорошее сказать? Я рядом с домом, с Артемом. Скоро иду, мам. Ну, раз не одна, давай недолго. Артём твой тебя хоть проводит? Тут идти два шага. Я волнуюсь. Темно. Проводит. Давай, скоро буду. И отключилась. Резко и без слов. Интересно, она за меня волнуется? Или ей скучно? И надо выяснить, где я, с кем, что делаю. Надоело спать и дерьмосериалы смотреть. Тём, мне пора. Мы и так уже все лимиты исчерпали. Рядом с тобой времени не замечаю. От слова совсем. Блин, хочу тебя напоить чаем, укутать в одеяло и уложить спать. Ты же понимаешь, сна там не будет. Все внутри переворачивается. Зачем я это говорю? Что имею в виду? Аля. Какой серьезный сразу. Но глаза азартные, живые такие. Может, в первый раз? Я понимаю многое. Понимаю, сколько тебе лет. Понимаю. И ничего, кроме чая и одеяла, не предлагаю. Не хочешь предлагать? Опять на рожон. Куда я? Зачем? Башка не соображает. Жопой думаю. А жопа жаждет адреналина. приключений. Зачем тебе эти провокации? А сама как думаешь? Разве можно такую девушку не хотеть? Но ты не готова и дала это понять очень четко. Я ни в чем уже не уверена. Так вот, пока не будешь уверена, я ничего не стану требовать. Обещаю. Но буду здесь. Боже, сердце выпрыгнет сейчас. Машка несет чушь. Я думала чушь. Как? Как это может быть разводом? Он реально что-то чувствует. Он тоже живой человек, но сдерживается. И не звонит, и не пишет, потому что не хочет меня ни с чем торопить. Чёрствая дура. Еще какие доказательства? Цветы, комплименты, ласковые слова и объятия. Свободное время все тебе отдает. С друзьями, отцом, в конце концов, познакомил. Может, это он? Тот, с кем не страшно? Ведь ты хочешь, все останавливаешь себя. Малышка, тебе пора домой. Маму волновать нехорошо. Что? А, да она и так будет дергаться по любому поводу. Не хочу уходить. Я тебя провожу, обниму и поцелую. Пока у подъезда. Аля, 27. Кто придумал экзамен в четверг? Ни туда, ни сюда. Всю неделю дергаешься, пускай и чисто номинально, но мандраж никуда не денешь же. В класс заходят по одному. Правой первой ночи, как всегда, у А-класса. А Ашки — это мы. С самого начала и до конца мы. Вот и отлично. Отстрелялись и гудбай. Я следующая, что ли? Нифига не помню. Меркина! Пошла. Класс плывет, доска пустая. Никаких билетов, только ком за учительским столом и три жирных завуча в комиссии. Географичка Надежда. На их фоне просто тонкая и звонкая девчонка. Училка по географии, даже волосы не красит. Заметно по редкой седине. И фамилия подходящая. Поседова. Какая ирония! Зачем этот фарс? Знают же, что на медаль иду. Валить никто не будет. Папа и директриса четко дали всем понять, что у меня должна быть конкретная оценка. Других вариантов нет. Можно было просто поставить и не ломать эту комедию. Так, на мониторе контурная карта. Тут баги знает даже ленивый идиот. Больше двух ошибок он в принципе не выдает. Это будет быстро и безболезненно. Да, так и есть. Тыкаешь наугад, а все правильно. Никто не удосужился ничего исправлять, даже знаменитого на всю гимназию информатика Скотырла не привлекли. Или наоборот. А это интересно было бы выяснить. Часть вторая марлезонского балета. Тест. Это уже не игрушка. Комиссионные кукушки нарочито отвернулись и трут о своем. Надежда идет. Алла Михайловна, есть вопросы по технике заполнения? Правила объяснить? Да нет. А я вижу, что уже не понимаешь, куда тыкать. Мышку отобрала. Проставляет. Молодец. Хорошая она женщина. Сердешная. Или дочки ее зря пятерку в году по английскому вывели. Вот и тест теперь тоже без ошибок. Меркина, ваши результаты зарегистрированы в системе. Об оценке получите уведомление в конце экзамена. Ожидайте. Спасибо большое. Нагло как-то прозвучало. Интонация надменная, что ли? Я же не такая коза, как меня малюют. Пойду подышу. Там как раз Левина курит. Надо ее спросить, как она Марусю мою учить собирается. Тоже мне профессорша нашлась. Что-то я совсем как сука. Ревную Машку не иначе. Давай-ка благожелательнее, веселее. А еще Артему напишу, что сдала. Просил, заботливо, мило так. Хороший. Обещал вечером поздравлять. Сказал, что не сомневается. А я тоже не сомневалась. Но нервы перед ним разыгрывала. Так приятно, когда тебя утешают и поддерживают. Особенно твой парень. Он даже в мыслях уже мой парень. Мой взрослый парень. Класс! Девчонки, привет! Привет, Алла. Ксюша в своей манере. Ирония — ее второе имя. Привет, Ал. Дашка такая нормальная, добрая, простая. Мы еще с 6 класса общались нормально. Я к ней в детское отделение ходила. Папа проводил по-тихому, когда она с животом лежала. Потом с собаками вместе гуляли, ночевали друг у друга. А после 8-го почему-то перестали общаться. Почему? Не помню. Мать моя, кажется, втирала типа «Это серость не твоего уровня». А мне кажется, что Дашка хорошая, умная, читает много. Да, не красотка, каких свет не видывал. Зато спортом занимается, банки, пресс. Все при ней. Бегает. Надо ее бегать по каналу позвать. Вместе полегче будет, а то скучно, капец. Как по ощущениям, сдали? Вопрос дежурный какой-то. Они жобе тоже на медаль. А сама как думаешь? Так же, как ты. Ксюша язва. Но по большому счету дело говорит. А я не думаю. Я с вами стою. Чего на самом деле хотела узнать у тебя, Левина? Ты с Машкой гитарой будешь заниматься? Она меня позвала с вами потусить. Ты же не против? С чего бы я против была? Дашка тоже придет. Да, Аль, вместе веселее. Потом погуляем. Голос у Душицкой тонкий и детский, непротивный. Милый такой. Редкость. Окей, договорились. В вместе с Б сдает, что ли? Всем по дню вроде, нет? В у нас блатной и маленький. Коммерческий. Растянула Левина виртуозно и прокурено. Сигареты ненавижу. Хотя к отцовским и маминым уже привыкла. Но Левина идет курить. Надо отдать должное. Ее сущности тонким пальцем с нюдовым маникюром, ровному, идеальному каре, вечно красным, в разных оттенках губам и компактному росту, именно компактному, мелко ее не назовешь. Уж очень пропорциональная. Длинные, модные, с ментолом для Ксю. Самое то. Хорошо, что Арагор еще не ответил. Надо убедиться в правильной оценке. Номинальный экзамен, конечно, кто бы спорил. Но завучи бывают редкие твари. Вредные, завистливые, ущербные дуры. Настоящей власти не дали? Дайте отыграться на детях. Список уже висит. Отсюда вижу. 5. Ну вот и чудненько. Повод написать еще и оценку. Аля. 5. На 5 сдала. Ура! Будем отмечать. Не пиликает сразу. Занят, наверное. А говорил, что весь день у телефона ждать будет. Дашка, Ксюха, вы домой? Почему-то захотелось с ними пойти. Я домой, в комитетский. Дарья по дороге со мной, отлично. И я домой, но душа требует праздника. Что скажете? Левина не только к Душицкой обращается. Какие перемены! Меня никто не ждет, родителям сейчас позвоню. И если мы что-то мутим, то лучше бы знать до звонка. Отец уже извелся весь, наверное. Если директриса не сообщила об успешно проведенном мероприятии по добыванию Барсику медальки. Мне, в принципе, спешить некуда. С Гейтсом папа погуляет сегодня. А кроме экзамена дел не намечалось. Хорошая она, Дашка. И собака у нее большая. Не доверяю людям с маленькими крысопесиками. Тогда я набираю своих и отпрашиваюсь, скажем, в экспромта? Отмечать конец года и фарса с этим, прости господи, экзаменом. Хорошо, что папа денег утром оставил. Когда уже эта практика по книжке у Лукьяненко? Надоело копейки выпрашивать. Да, я, конечно, понимаю, что они ночей не спят, чтобы заработать. Но такая экономия в бытовых, обычных тратах, это же бред. Особенно, когда на всякое вкусненькое никто из родителей не жмется. Голодали, что ли? Аля, 28. А они ничего, Дашка с Ксюхой. Дарья еще с 3 класса, помню, всегда была нормальной. Мы даже тусили периодами, после школы зависали. А Ксюша, конечно, общалась только с избранными, со своим кругом. За высокомерием и колкостями у нее адекватные взгляды и очень уместный сарказм. Самоирония даже. Такие люди не могут быть гадами. Давайте за окончание года и всего этого трэша. Тост у меня банальный, конечно. Но хорошо, что здесь коктейли наливают без уточнения возраста. Алкогольные. Есть ощущение, что не только года. Что там 11 класс? Курсы и поступления. Школа будет задвинута нафиг. Ксюха дело говорит, конечно. Но какие-то странные ощущения от этой мысли. Нет, не страх. Не предвкушение. Может, легкая грусть? А мне кажется, что уже давно пора заканчивать эту ерунду. Я весь год моталась на курсы в институт. И там гораздо интереснее и прикольнее, чем с пубертатниками нашими. В универе и со студентами удалось пообщаться, и на парах у них посидеть. Другая жизнь. Согласна. Я вообще устала от наших. Детский сад, а не параллель старшеклассников. Права, Дашка, не поспоришь. Аль, ты можешь мобилу свою оставить в покое? Пялишься туда постоянно. Неинтересно с нами? Или Брэд Питт должен вот-вот позвонить? Ладно, может, совет какой особо ценный даст. На самом деле, кроме Маруси, и поделиться не с кем. Нужен свежий взгляд на всю эту галиматью. А то как муха в паутине залипла. Лапками дергаю, а движение ноль. Только устала как-то. Надо рассказать коротко и ясно, как ластырь сорвать. И все. Парень есть у меня. Взрослый. В интернете нашел меня, через Аську познакомился. Я вроде и согласилась навстречаться. А понять не могу, почему не пишет и не звонит часто. На сообщения долго отвечает. Вроде складно поет, каждый раз трясется от возбуждения, когда целуемся. Но пропасть на день-два может. Мутная фигня. Студент какого-то вуза в Москве, музыкант, родители обеспеченные, работает. А чего ты хочешь? Нормальное вообще? Это тебе заняться нечем. Школа, финиш до сентября, работы нет, сессии нет. Мишка, брат мой, на юрфаке в МГУ учится, вообще из комнаты не выходит. Зубрит постоянно. А вот и не такой уж тупой вопрос от Ксю. Но месяц почти назад Артём писал каждые полчаса. Может, интерес потерял? Артём. Имя красивое. Дашка растянула «р», как будто на французском. А секс был? Месяц гуляете и за ручки держитесь? В лоб вопросы Левина задает, конечно. Нравится мне начинает стерва эта. Кто бы мог подумать? Не было секса. Я девственница вообще-то. Он сказал, что хочет, но будет ждать столько, сколько нужно. И Машка убеждает меня с ним не спать пока. Понять, что он не только этого хочет. Понять, реально ли я влюбилась. А я, интересно, влюбилась? От одной мысли волнительно и страшно. Опасно. Парням сейчас это надо, понимаешь? Они рано начинают трахаться. А потом им башку сносит. Для них это важно. Странные мысли у Ксюши. Сама ты теоретик бывалый, да? Первый раз слышу в голосе Дарьи жесткие ноты. Она так умеет? Левина, ты девственница сама, а Али советы даешь прям на опыте. Если не готова, то не готова. Ни один мужик не заставит. Левина заткнулась. Такое тоже бывает. День открытий. Заткнулась и закурила. Сигарету попросить, что ли? Фу, от одной мысли противно. Девочки, не ругайтесь. Спасибо, Даш. И спасибо, Ксю. Вы, правда, обе меня очень поддержали. Да не ругаемся мы. Дарья права. Мне не с чем сравнивать ситуацию твою. Я с парнями-то нормально не встречалась. Да ладно. Вид у тебя очень опытной девушки. А губы красные, а глаза с поволокой. Странно. Всегда считала Левину на жестком опыте. Так сложилось. Но насмотрелась на брата с его девицами. Если нет секса, то интерес теряет. Постепенно, но факт. Крыша едет у них, говорю же. Теряет, значит, не влюбился. Без любви интим не интим, а животное что-то. Душицкая, идеализатор, но милый. Подход не наивный даже, а ближе к романтическому. После уроков гитары еще с Машкой обсудим. Вместе. Неужели у меня появится компания? Не одна подруга, а компания. Девочки со мной обычно не хотят общаться. Все больше пацаны. Всегда хотела, чтобы как в сексе в большом городе. Вместе сидеть, гулять, созваниваться. Договорились. Завтра пойду бегать в 9 утра на канал. Ты со мной? Душицкая сама предложила. Вот это поворот. Дарья, с тобой хоть в 6. Наконец-то не буду совсем одна. Аля, 29. Идти в качалку после эскимоса на роме и пиноколады на нем же. Не пойду. Пойду погуляю к Паму. Вдруг там кто-то из музыкантов тусуется, на базу Карагору предложит сходить. А так, типа, он не ответил, я пошла гулять, тусить. А в гаражах случайно встретились. Почему сама ему не пишу? А, точно, про экзамен же уже писала. Может, позвонить, сказать, что волнуюсь? Не хочу. Пошел он, унижаться не буду. Папа дома, мама где? На работе еще, что ли? Эти ее блатные роды вечно до ночи залипают с ними. Зато благодарят хорошо. Машину купили, в отпуск поедем. Я вообще дважды. Сначала в Болгарию на 14 дней вдвоем с сестрой, потом с родаками в Эстонию на 3 недели. Привет, пап! Привет, отличникам. Горжусь тобой. На все 5 год закрыла. Не раздевайся. Сейчас мать закончит, и поедем заберем ее. В ресторан хочешь? Хочу. Куда? Спасибо, пап. Пошли в рандеву. Повод как-никак. О, наверное, мать звонит. Трубка белая на стене в кухне. Это удобно. Хотя бы не стоит на крохотном столе аппарат или станция. И любой, кто за столом, может дотянуться до телефона. Да, кисуля. Сейчас с Алькой приедем. В приемник выходи. Да чура! Я в туалет и выходим. Это мне уже из кухни пробасил. Люблю отца, маму тоже. Но они разные. С мамой можно обо всем и всегда, даже когда она в ярости бесится. Главное вовремя переключить. А папа, он просто есть. Всегда. И он лучший. На кой мне вообще какой-то парень сдался? Любить его еще, переживать. У меня есть отец. Остальное для тусовок и легкого флирта. Правильно папа говорит. Чем больше парней влюблено в тебя, тем лучше. Крути ими как хочешь. Надо бы заучить, как мантру. Или распечатать, над кроватью повесить. С родителями хорошо. Они хоть и курят, но не пьют почти никогда. Папа за рулем тем более. Они вкусно и много едят. В ресторанах и кафе никогда не ограничивают. Бери, что хочешь. Сотовый пиликает. Мой. Сообщение. От него. Арагор. Поздравляю, малышка. Ты молодец. Я не сомневался. Как отметим? Блин, уже 7. Если папа с мамой сегодня не поедут играть в автоматы свои, то не отпустят, наверное. Захотят со мной побыть. А репы нет вообще-то у Артема, Аля? Какие предложения? Репетируете сегодня? Отправила. Кто нам пишет? Мама, как обычно. Не нам, а мне. Да так, Артём. Понятно. Чего хочет? При отце бы хоть не спрашивала. Неловко при нем обсуждать парней. Как будто я его предаю. Странное чувство. Встретиться. С первым экзаменом, финальным поздравить. Ну-ну. Уже папа подключился. Прекрасно. Миша, мы же поедем расслабиться по маленькой. Аля, мы ненадолго. Дома в 9. Пап, че так рано? Светло же. Светло, но поздно. Давай не пререкаться. Я сказал. Вечно это его «я сказал». Сами до 11 минимум на своих одноруких бандитах будут. Если выигрывать не начнут. Если поднимут что-то, то и до ночи могут. Ладно, как скажешь, пап. А Артем не пишет. Думает, наверное. Куда тебя докинуть? Ага, сейчас. Не надо тебе, папа, видеть моего парня пока. Моего парня? Прикольно так думать. Я домой дойду, не парьтесь. Прогуляюсь заодно. Выгляжу норм. Переодеваться не надо. Если что, лучше пойду в сторону памятника. Давай, Донь, будь аккуратна. Мать, поцелуй. А ты только папочку своего любимого целуешь. Дежурная мамина фраза. На зеленом экране мобильника написано. Сообщение от Арагор. Арагор. Да, сегодня на базе. Заходи за мной. Пришла смс-ка только что. А я уже почти у железки. И не стрёмно уже даже здесь. Ну, почти, так скажем. Привыкла, наверное. Девушка-музыканта. Круто звучит. Рано идти в гаражи. Погуляю немного на районе, а то домой неохота. Бабушке позвоню как раз. Ненавижу гулять одна. И так все время одна сижу. Ладно, в магазин за газировкой какой-нибудь зайду пока. Или, может, сидр купить для храбрости. Почему бы и нет? Девочка взрослая. А паспорт у меня не спрашивают вообще никогда. 8:30, а у магазина тусуются алкаши. Блин. Надо быстро купить и выйти. Открою потом. Хорошо, что крышка, как в рекламе, у Вин Дизеля откручивается. Ну все, можно идти. Храбрая, взрослая, независимая. Уж куда там. Аля, 30. Время почти 9. Час точно есть, лишь бы раньше предков вернуться, чтобы без скандала. Отец вряд ли будет на домашний звонить, хотя, конечно, может. Но пока они играют, сотовые там ловят плохо. Может, папа заставит маму прислать смс? С ней добазарюсь, пообещаю подробности. На это точно купится. Опять толпа народа у базы. Бабы незнакомые, добавок Костик. Стоит что-то, трет с ними. Блондинка длинноногая в коже. Интересно, что за шмара? Костян, привет. Стойка мопса у Константина на девушку, конечно. Чего удивляться? Ноги от ушей, косуха, облегающие джинсы, ботинки на каблуке. И не особо яркий макияж. Красивая, блин. Аля, привет. Тёмыч уже заканчивает. Это Саша, вокалистка. Очень приятно. А вокалистка где? Вопрос на миллион. Животрепещущий, как говорится. Пока нигде. Выбираю, слушаю. Думаю, к парням пойти на женские партии. Этого только не хватало. Сфига ли к нашим? Класс. А я не знала, что у ребят есть что-то, кроме бэка для девушек. Подпевка, твой потолок, курица. Меня Михалыч с Артемом пригласили попробовать вторым голосом к Диме. Может, еще допишут что-то. Было бы интересно, но я еще не решила, если честно. В Москве пара вариантов наклевывается. Ездить в Лом, но там профессиональные команды. Голос у Саши хрипловатый и очень низкий для такой тощей девки. Как интересно. Можно где-то послушать, как ты поешь? Да, у Артема демо-диск лежит. Ты же девушка его. Он говорил, что Аля, его девушка, придет. Он ей сказал? Значит, он действительно считает меня своей девушкой. И она ему неинтересна. Если уж такая неинтересна, то точно влюблен в меня. А я, дура, сомневалась. Придумывала себе, что он не хочет мне писать. Блин, дура, дурища. Обязательно послушаю вместе с ним. Я уверена, ты отлично поешь. Голос очень красивый. Выдохнула, расслабилась. Комплименты отвешиваю. Действительно, если она его подруга, то с ней лучше быть поласковее. Шевеление за брезентом и первый пошел. Михалыч незажженной сигаретой в зубах. Курилка картонная. Михей, бег. Почему бег? Он же в стромослябах. Смотрит мимо меня, мимо всех. Высокомерный сноб, бауманец, самый умный. Ага. Добрый вечер, Аля. Голос Дениса Бекназарова пробирает до косточек. Спокойный, тихий, мягкий. Но тон как будто насмешливый. И глаза. Опять эти улыбающиеся, лукавые глаза. Смотрит прямо на меня. Мимо длинноногой Саши. Странно. Вечер добрый. Какими судьбами? Разве вы не участник другого коллектива? Вот тебе, интеллектуал, сарказм отталка с зайца. Товарищи попросили подыграть. Женя заболел, а репетиция пропадать не должна, верно? И мне практика никогда не помешает. Рад был видеть. Правда. Всего хорошего, Аля. И ушел. Больше ни с кем не попрощался и ушел. Даже ручкаться с парнями не стал. На Костик, в принципе, головы не повернул. А на хама так не похож. Но поведение странное. Интересный парень этот Бек. Вы давно знакомы? Сашины слова каким-то эхом в голове пронеслись. Чего? Да, такой высокомерный, рафинированный. Думаю, что он сноб. Наглый сноб. Едва знакома, видела его один раз после репетиции с Тромослябов. Рафинированный? Ты про него ничего не знаешь? Тогда почему он с тобой вообще разговаривал? Он ни с кем не говорит практически, только с Эльдароном. Александра занервничала, встрепенулась. Саш, не знаю, вот честно. А чего ты говоришь, что он не рафинированный? Вполне себе отглаженный франт в дорогом пальто и левайсах. Сережка-цепочка с крестом в ухе явно не серебряная. Я люблю украшения. Такие штуки вижу сразу. Он на космодроме живет с мамой и бабушкой. Работает и коды пишет с 16 лет. Видела его, Бас? Сам купил. И все шмотки сам. Это не папа. Папы нету. А мама на РКК работает. Там зарплата ни о чем. Бег все сам. Я, если честно, хотела с ним поближе познакомиться, но он, говорят, вообще с девушками не общается, только с кодами и бас-гитарами. А еще в качалку на стадионе «Металлист» ходит. Туда я тоже ходила, но он кивнул, и все. Вот вы, Шура, и прокололись. А я думаю, на кой пришла девка? Она за Беком бегает. А он сегодня Женька заменял. И ты, Саш, тут как тут. Надо Жабе позвонить, кстати. Чё с ним? Все равно, Бег странный. Ладно, где там наши? Где Торин с Тёмой? Зайду потороплю, а то предки спалят, что поздно вернулась. Надо аккуратно подвинуть брезент, чтобы не испортить сюрприз. Тёмыч, нафига тебе все это надо? Что за разводные схемы такие левые? Нормально же, девчонка, ты башку дуришь. Сам знаешь, что Лару еще... Торин, ты меня не лечи. И про Лару даже не заикайся, понял? Это мое дело. Зачем? Не лезь. Привет. Чего спорите? Непонятный какой-то разговор. Может, та Саша? Артём растерялся или мне показалось? Привет, Аль. Я пойду уже. Ждут меня. Торин посмотрел на Артёма так, как будто хотел еще что-то сказать, но вышел. А на меня, кстати, даже не взглянул. Не хочу, чтобы они ругались. Группа хорошая. Дима Торин – отличный вокалист. Глаза у него добрые, теплые глаза. То еще не дай бог. Сашу это же возьмут? Не-не. Мужской вокал – сила. Красавица. Рад тебя видеть. Вот такого Арагора я узнаю. Улыбается. К себе притянул. Все замерло внутри. Как классно с ним целоваться. Малышка, пошли. Куда хочешь. Поужинаем. Отметим твои каникулы. Позвал отмечать. А что я предкам скажу? Я так и знала. Блин. Может, маме позвонить? Вдруг отпустит. Надо еще понять, куда меня зовут. Куда приглашаешь? Есть несколько интересных вариантов. Кафе, например. Пиццерия на Королева. Еще суши на космодроме круглосуточные. Можем ко мне. Ужин тебе приготовлю праздничный. Что скажешь? Выбирай, красавица. Тём... Я бы с радостью, но мне важно ближе к дому. Уже поздно. Родители будут волноваться и искать. Не дай бог. Давай догуляем до пиццерии. Самый оптимальный вариант. Ладно. Но я бы очень хотел больше времени вместе провести. И без лишних людей, знаешь. Я так соскучился. Я тоже. Как мне надоело отчитываться. Взрослая девочка. Отпрашиваюсь в магазин сходить. Утром ездил в универ, потом полдня работал. Теперь вот репетиция. Так здорово вместе в тишине посидеть с тобой. Без всякой суеты и пьяных знакомых рож через каждые 100 метров. Но раз так не получается, то буду довольствоваться тем, что есть. Обнял, поцеловал, расстроился. Чувствую в каждом слове, что расстроился. Может, планировал что-то? Не знаю. Но если бы заранее планировал, то так бы и сказал, наверное. Тоже мне в последний момент решать, что и как. Хоть бы позвонил на самом деле. Гулять с ним так здорово. За руку крепко держит. По-хозяйски, я бы сказала. Кто бы вякнул, что мне настолько будет нравиться парень, не поверила бы. А Марусины слова все равно занозой. Колышком засели в голове. Почему она считает, что он меня использует и бросит? Время зачем тратит тогда? Уже месяц за мной ухаживает. Не может быть, что это все для того, чтобы трахнуть и бросить. Давно бы уже дальше пошел, если такой гад. А Артем не гад. Точно, я чувствую. Что скажешь? Голос его эхом откуда-то доносится. О чем, Тем? Ты меня вообще слушаешь? Я спросил. Может, у Костика шашлыки пожарим завтра вечером? Все наши будут из группы. У меня зал завтра, после 7 вроде. Но могу утром сходить. Я теперь девушка свободная. Хорошо бы еще по поводу работы позвонить преподу, который предлагал ему книгу печатать помогать. И с мальчиком соседским днем английским позаниматься. Какая ты у меня самостоятельная. Я после 10 не думал даже работать. Про шашлыки так скажу. Раньше 6 вечера Костик не очнется. Он гамает всю ночь или шарится где-нибудь. Так что все успеешь, думаю. И поцелуй в шею. Такой нежный и не мокрый, идеально долгий. Даже выверенный. Я, конечно, теперь вся в мурашках. И в мурашках, и с амнезией на последней стадии. Левина завтра с Душицкой к Машке идут. Гитарному делу учиться будут. Я с ними хотела. Очень. В первый раз в жизни девичник, где нас больше 2, и ни одна из участниц не моя сестра. Чё делать? Буду как-то разруливать. И хочется, и колется. Так говорят. Хорошо, что родители еще не вернулись. Знала бы, что так, еще бы погуляли. Или вообще бы Тему позвала на чай. А что? Я его отца видела. Домой к себе он меня звал. Значит, и от моих гостей не откажется. Хотя стоп. С папой его знакомить пока точно рано. Тем более с мамой. Но это же пока. Там видно будет. Вдруг это те самые серьезные отношения, о которых рассказывают в кино и всяких подростковых сериалах. И целое лето впереди. Артем, 7. Проводил. Все, как и думал. Папа с мамой наругают. Но подвижки есть. Она уже мокнет и дергается. Я это чувствую. Осталось немного вниманием и лаской дожать. Нет, Костян, не приезжай. Я Саше позвоню. Потом отправлю на все 3 стороны. Сегодня хочется побыть дома. Артем положил трубку и пошел наискосок от проспекта в сторону дома. В темных дворах старых советских многоэтажек он ориентировался очень хорошо. Когда родители ругались 9 лет назад, и ему маленькому хотелось сбежать куда угодно, только бы оттуда, Тема гулял по непролазным, вонючим, кривым переулкам и дворам вдоль всего проспекта. Площадки с запахом бомжей и гниющих помоек, колдобины и металлические грибочки во дворах казались единственными безопасными островками на всей земле. На проспект показываться было нельзя. Слезы сами текли, и нос предательски шмыгал. Пацану западло. Хотя и тут, в городском гетто, он как-то встретил одноклассников. Совсем небольшую группку мальчишек 11-12 лет. Первые попытки курить и резко взрослеть на дешевом пиве. Один из ребят увидел на щеках темные слезы и стал ржать, тыкать пальцем, громко кричать, что Артем девчонка и плакса. Остальные дружно подхватили, улыбились и гоготали. Потащили за шиворот в песочницу и заставили играть в обезглавленные безрукие куклы. Кто-то даже на этот песок помочился. На мальчика, убегающего из дома от криков и взаимной злости родителей попало. Такие унижения, боль, стыд, отвращение к самому себе, ненависть и страх Артем больше не испытывал никогда. На следующий день он принес в школу папино ружье, заряженное дробью, подкараулил всю их мерзкую шайку после уроков и выстрелил. Никогда не жалел об этом. Даже когда извинялся и говорил психиатрам и бесконечным терапевтам, что был неправ, что реакция несоразмерна. Даже когда извинялся перед родителями этих детей. А особенно, когда приходил извиняться в больницу каждому из шайки. Особенно, когда видел страх в оставшихся глазах каждого из них. Каждого. Артем и сейчас был уверен, что все сделал как надо. По делам мудакам. Арагор сам не заметил, когда шел до дома. Саша так и не позвонил. Хотя она сама написала. Секс Саша. Ну как я, Тёмочка? Актриса? Все правильно сказала. Жду процент от выигрыша. Аля, 31. Первый день практиканской работы Лукьяненко. Утром позвонила, днем пошла. Резко и неожиданно. Но хорошо, что сказала про вечер. Не могу, нужно помочь родителям. Ага, с чем помочь? Поспать помочь. Лучше на шашлыки Костику с Артемом. Папе скажу, что с Машкой гулять. Что отчасти правда. Я же на часик точно к ней забегу. Хочу поржать, как она с гитарой корячится. Потом в зал. Выиграю время до 9:30 точно. Потом мать подключу. Интересно, почему практика дома? Ну, понятно, что не в школе. Наверное, там мойка. Хотя хз. Вроде мойка в августе, а не с июня. А чего не в офисе каком-нибудь? Всегда представляла себя машинисткой на такой старинной и очень звонкой печатной машинке. Ну, на худой конец, на не очень старинной, белой. Но непременно с роном бумаги и дзинкающим неавтоматическим механизмом переноса строки. Чтобы рукой так вжик-чик. А тут никакой романтики. Девятиэтажка, в завокзалке, старый двор и вонючий подъезд. Хорошо, лифт заменили недавно. У нас такой же дома сейчас. 1.5 года его колбасили в шахту. А то представить противно, что тут было. Жженые кнопки, вздувшийся линолеум, мигающий свет, плесневелый, черный, воняющий мочой углы кабины, не до конца захлопывающиеся двери и ни единого пятна на стене без мата и членов. Короче, хорошо хоть лифт тут новый. Относительно. Лестничная клетка малюсенькая и совершенно непригодная ни для чего. Ни коляску, ни велосипед, ничего тут не поставишь. 2 человека плохо разойдутся, если одновременно решат выйти из квартиры. Старая плитка и пухлые картонные двери в ромбик из кожзама. Западающий звонок и мутный глазок. Облезлая краска на цифрах номера квартиры. И почти новый старый коврик перед дверью. Выцветший и нестоптанный. Разве никто не ходит сюда? Ладно, хватит истерить. Жуткое место, но откуда у препод деньги на шикарную хату? Все логично, правда? Хотя он же еще переводчик. Фиг знает. Добрый день, Алла. Проходите. Алексей Николаевич в своем странном кардигане и штанах усами манжовыми шевелит, когда рот открывается. И глаза хитрые, влажные. Такие странные, мутные глаза. Только что встал, что ли? Здравствуйте. Коридор крохотный и весь оранжевый от искусственного света. Как будто ночь на дворе. Проходите в гостиную. Располагайтесь. Я заварю нам чай. Спасибо, я не хочу. Может, сразу приступим к работе? Алла, так сразу? Похвальное рвение. Что ж, я все же сделаю себе крепкого чая. Мне набирать текст не придется, но первое время я буду сидеть рядом с вами. Помогать вам. Спасибо. Гостиная опять какая-то желтая. Окна все завешаны. Алексей Николаевич, прошу прощения, скажите, пожалуйста, можно открыть, то есть расшторить окно? На улице такое солнце. Алла, я не люблю солнечного света. Он мешает мне работать. При свете дня ничего не пишется. У меня творческий вечер всегда, когда я занимаюсь делом. Ладно, давайте начинать. Нусь как гимназистка. Не знаю, куда садиться. Хотя, в принципе, почему как? Я и есть гимназистка. Пока еще. Не терпится приняться за дело? Голос у Алексея Николаевича елейный. Убаюкивающий. Это моя первая работа, если честно. Я нервничаю немного. И правда руки трясутся. Он подошел к компьютерному столу у стены. А я эту бандуру и не заметила. Системный блок огромный на полу. Монитор-труба занимает всю столешницу. Включил. Медленно и вальяжно садится на диван. На меня смотрит в упор. Вообще не по себе от такого взгляда. С ног до головы, не стесняясь, пялится. Сейчас загрузится, и можем начинать. Голос Лукьяненко стал деловым. Уже хорошо. Присаживайтесь на рабочее место. Вы будете писать под диктовку. Я пока присяду рядом, чтобы открыть файл и быть уверенным, что вы правильно меня слышите. А говорил, что устал от света монитора. Да, конечно, как скажете. Иду покорно, не узнаю себя, как будто под гипнозом. Стул на колесиках с продавленной спинкой и сиденьем. Низкий и неудобный. Не мудрено, чувак он грузный и высокий. Был бы ниже, казался бы толстым, как папа. Они же ровесники, да? О, звук винды, наконец-то. От неловкости уже деваться некуда. Делать бы уже хоть что-нибудь. Наливает себе чай, тащит стул откуда-то из угла. И садится рядом, близко, очень близко. Берет мышку и шарится по рабочему столу. Кликает куда-то. Вордовский файл, пустой. Ну ок, погнали. А, не погнали. Смотрит на меня опять. Неуютно. Алексей Николаевич, я готова. Что набирать? Торопить его надо обязательно. А то до ночи досидим, а мне еще на шашлыки к Артему в дачке ехать. А до этого Марусю поддерживать. Интересно, как она сдала сегодня? Надо написать ей попозже. Не спешите. Уточните, пожалуйста. Вы умеете работать в документах Word? Идиоткой меня считает. Раз так, зачем вообще звал? Конечно. И в Power, и в Excel. Информатика у нас в школе есть. Я даже на Basic и C++ пишу. А хотелось бы на Паскале. Но там уже надо по-настоящему учиться. Беру мыши и тыкаю в документ. Хочу увеличить шрифт. Стоп. Не поняла сейчас. Что его рука делает? Что он делает? Просто водит мышкой поверх моей руки? Зачем? Я что-то не так сделала? Словами сказать нельзя. Ладонь приятная, теплая, не тяжелая, а наоборот, как кошачья лапка. Но все равно немного мутить начинает, как от водяного матраса. Не могу пошевелиться и смотрю в монитор. Понимаю, что что-то такое же мягкое и теплое легло мне на спину, чуть ниже шеи. Гладит. Зачем я надела топ с открытой шеей и спиной? Думала же блузку. Блузку надо было. Алла, у вас очень нежная кожа. мягкая и теплая, бархатная. Он говорит, а я как будто не слышу, не дышу совсем. Смотрю в мигающую палочку на белом листе. Горячо на шее. Почему горячо на шее? На груди тоже горячо. На ноге выше колена. Там же юбка. Разве нет? Мне сейчас тошнит. Почему я не двигаюсь? Мне что, приятно? Вот так. Тебе нравится. Ты вся в мурашках. Хорошо. Он уже трогает меня за подбородок и держит за шею. Скользит на грудь. Лезет в лифчик. Почему я не двигаюсь? Почему я просто сижу? Как будто это не со мной. Рука уже сильно, уже жестко сжимает внутреннюю сторону бедра. Касается трусов. Он лезет пальцами в трусы. Что-то мокрое прислонилось к уху или к виску. Ты влажная. Ты хочешь. Я так и знал, что ты хочешь. Ты так на меня смотрела. Я все понял. Ты зрелая девочка. Любишь, когда тебя ласкают. Мерзкая. Отвратительная щекотка от усов прямо в ухе. На щеке. Шее. Везде. От его запаха тошнит. Аля, вставай. Вставай, Аля, пожалуйста. Ну, встань же, девочка, я тебя умоляю. Подумай о папе. Пап, надо к папе, надо к папе. Пальцы сползают с клитора и больно протискиваются в дырку влагалища. Глубоко больно, так больно. Боль это хорошо. Алексей Николаевич, мне пора. Пора, извините, пожалуйста. Папа обещал заехать, я ему сказала, что я у вас. Он знает адрес, скоро заберет. Я его на улице подожду. Наконец-то могу говорить. Двигаться могу. Больно. Выпаливаю сразу все. Все, что приходит в голову. Только бы выйти. Выйти отсюда. Дошни двери. Он где? Где он? Уйти отсюда. Телефон. Надо достать телефон и позвонить отцу. Или хотя бы сделать вид. Руки не слушаются. Алло, пап, я уже выхожу, ты внизу? Я хоть чей-то номер набрала, хотя бы чей-нибудь. Не хочу на него смотреть, но глаза поднять надо. Входная дверь закрыта на ключ. Алла, вы меня разочаровали. Я надеялся на плодотворную работу. А вы отказываетесь мне помочь? Вам не так интересен перевод и возможность быть изданной, как я думал. Что ж, значит, так тому и быть. Мы закончили. Больше можете не приходить. Бальяшно встал. Совсем не смутился. Высокий, надменный, мерзкий. Плавно шел ко мне и говорил всю эту чушь. Возьмите. Тянется рукой опять. Зачем? Деньги? За что? Если бы я могла ходить сквозь стены. Пока что только вжалась в ту, что без вешалки в коридоре. Открыл. Он открыл дверь. Бегом по лестнице, бегом. Никакого лифта. Вниз, сейчас. Да открывайся ты, дурацкая подъездная дверь. Ай! Блин! Упала. Потом. Все потом, потом посмотрим, что там. Лавочка какая-то. Что я делаю на школьном дворе? Костяшки пальцев грязные. Кровь, что ли? Левая коленка жжется. Сажена, вся содрана. А вторая? Вторая вроде меньше. Да, меньше. Юбка рваная, тоже кровь. Откуда на бедре кровь? Почему кулак сжат? Не могу пальцы расцепить. Сломала? Вроде не опухли. Только кожу содрала. Надо разжать руку. Откуда деньги? Откуда в ней деньги? Который час?